Ее губы шевелятся. Она бормочет что-то себе под нос, как и в прошлый раз. Мечтает ли она о свободе? Лоуренс разворачивается на каблуках ботинок и не смотрит по сторонам. Не заглядывает украдкой в глаза прохожих, когда выходит на улицу. Желает ли свободы ее мать с потухшим взглядом? Ему хочется узнать, прощупать, проверить. Он никогда не работал с двумя холстами сразу, но любому художнику рано или поздно становится тесно в рамках одного полотна. Перспектива нового, необычного представления захватывает с головой. Спустя год Лоуренс все-таки нашел нечто интересное в стенах медицинского центра. Глава 28. Тонкая полоска из черной кожи, блестящее, металлическое, кажется, серебряное кольцо и длинная цепь из мелких звеньев. Аманда несколько дней подряд сдирала украшения с шеи, но то снова и снова оказывалась на своем законном месте. Так говорит монстр. Она убеждает себя, что не верит в подобные глупости, а подсознание твердит обратное. Это не глупости, это правила. А установленные монстром правила нарушать нельзя. Он записал их на подкорке ее мозга, вбил в голову бесчисленным количеством наказаний, далеко не всегда приятных, вынуждающих задыхаться от извращенного удовольствия, заставил запомнить. Не лгать монстру, не ругаться в его присутствии, не выглядеть во время представления, как вышедший на работу мусорщик. Рядом с монстром нельзя прятать эмоции. Одно из правил Аманда запомнила лучше прочих. Монстра нужно называть мастером. Унизительный по своей природе титул подходит ему как нельзя лучше. Периодически срывается у нее с языка против воли уже вот месяц, только она до сих пор не может поверить в происходящее. У титула так много значений. Мастер своего дела. Монстр всегда доводит творение до совершенства. Мастер настоящего искусства. Монстр знает, как, когда и почему должно состояться представление, чтобы задеть сердца зрителей. Мастер — хозяин ее маленькой, сузившейся до единственной точки жизни. Он и есть эта точка. Аманда понимает, что лжет. Лжет каждый день, когда смотрит в зеркало и утверждает, будто ничего не изменилось. Жизнь идет своим чередом, правда? Нет никаких холстов и шелестящего над ухом голоса мастера, монстра, как нет и его кошмарных прикосновений. Нет несдержанных попыток стать к нему ближе, воплотить в жизнь десятки, если не сотни снов, что являлись к ней по ночам несколько лет кряду, или неправильной, извращенной любви к боли. Аманда задыхалась от удовольствия под ударами розок, какими наказывал ее мастер, хныкала от желания под бесконечными прикосновениями скальпелей и небольших ножей, какими он рисовал на ней проклятые цветы, стонала от неспособности терпеть, когда мастер заламывал ей конечности, а то и вовсе связывал. Она не сопротивлялась, поддавалась, потому что ей все это нравится, и она об этом знает. Мастер тоже. Ее мелко потряхивает от возмущения, от поселившихся в душе противоречий. Цепляясь пальцами за отвратительный ошейник, Аманда снова сдергивает тот с шеи. Резко, болезненно, едва не порвав кожу в районе небольшой металлической застежки. Унизительно. Она не животное и не питомец, чтобы позволять мастеру играть с ней. Да? Аманда крутит украшение в руках, смотрит на него то с одной, то с другой стороны и понимает, что не может ответить на вопрос. Кольцо и цепочка переливаются в свете яркой потолочной лампы. «Ты не питомец, дорогая». Голос мастера гремит в голове, а тон его такой же насмешливый и уверенный, какой она слышала в реальности буквально вчера. «Ты мой инструмент». А на любом инструменте рано или поздно появляются метки хозяина. Разве недостаточно на ней меток? Он, хозяин поганый, оставил на ней десятки самых разных, и некоторые не сотрутся уже никогда. «Хозяин». Слово вызывает у Аманды двойственные ощущения. Страшно представить, что ее жизнь находится в чужих руках, даже тогда, когда это давно стало реальностью. Мастер, монстр, черт возьми, может покончить с ней в любой момент, когда захочет. Она не станет сопротивляться. Разве что совсем немного, пока желание подчиняться не возьмет верх над остальными. Слово «хозяин» порождает странный, почти благоговейный трепет. Ее монстр, ее хозяин, ее мастер. В один момент это стало прописной истиной, как мысль о том, что люди всего лишь холсты. Какие-то лучше, какие-то хуже, на некоторых не хочется и смотреть. Аманда не понимает, когда все установки мастера превратились в ее собственные. Она стала его сомнительного качества копией, его протеже. Хотелось ли ему сотворить из нее свое подобие? При мысли об этом вниз по позвоночнику пробегает холодок. Никогда ей не стать такой же, как мастер. Монстр. В порыве злости Аманда вскакивает на ноги, отбрасывает ошейник в сторону. Цепочка звенит, ударяясь о стену, и серебристой змеей валится на пол у входной двери. Дыхание учащается и теряет привычный ритм. Звать его монстром больше не выходит. Ненависть трансформировалась во что-то уродливое, болезненное и странное. Отвратительное. «Ты никогда не ненавидела меня по-настоящему?» Шепот мастера ничем не отличается от реального. «Хватит!»